Но нынче утром на холме собрались не только желающие потрогать мамонта, торговцы сувенирами, друиды и противники права неандертальцев на охоту. Нас ждал темно-синий автомобиль, а когда тебя ждут там, куда ты не планировал пойти, ты берешь это на заметку. У машины стояли трое в темно-синих костюмах с синими эмалевыми жетонами Голиафа на лацканах. Я узнала только одного из них — Дерма Какера. При нашем приближении все трое быстро спрятали мороженое. «Мистер Дерма Какер», — сказала я, — «какой сюрприз! Вы знакомы с моим мужем?» Дерма Какер протянул было руку, но Ланден не пожал ее. Голиафовец на миг скривился, затем изобразил мечтательную улыбку. «Видел вас по телевизору, мисс, но не тот. Должен сказать, ваш рассказ о дронтах просто потрясает. В другой раз я постараюсь расширить круг тем для разговоров», — невозмутимо ответила я. «Даже попытаюсь рассказать кое-что о том, как Голиаф злодейски душит нацию». Мистер Дерма Какер печально покачал головой. «Очень неразумно, но не тот. Очень неразумно. Вы странным образом не желаете понимать, что Голиаф — это все, что вам надо, все, что вообще может вам понадобиться. Мы производим все, от колыбели до гроба. В наших 6000 филиалов работают более 8 миллионов людей, от люльки до гробовой доски». «А сколько вы рассчитываете получить, ублажая нас от рождения до смерти?» «Человеческое счастье бесценно, но не тот. Политическая и экономическая нестабильность — самая сильная форма стресса. Вам будет приятно узнать, что Голиафовский индекс радости сегодня утром достиг наивысшего за 4 года значения — 9,3 пункта». «Из сотни?» — съязвил Лонден. «Из 10, мистер Парк Лейн», — раздраженно ответил Голиафовец. «Население под нашим управлением выросло сверх всяких ожиданий». «Рост ради роста. Это философия раковой клетки, мистер Дерма Какер». Тот помрачнел и несколько мгновений пялился на нас, явно соображая, как лучше ответить. «Итак», — вежливо сказала я, — «вы приехали посмотреть на мамонтов?» «Голиаф не смотрит на мамонтов, но не тот. Это не приносит выгоды. Вы знакомы с моими помощниками мистером Хренсом и мистером Редькинсом?» Я посмотрела на двух его гориллоподобных подручных. Они были безукоризненно одеты, щеголяли безупречно подстриженными эспаньолками и взирали на меня сквозь черные очки. «Кто есть кто?» — спросила я. «Я Хренс», — сказал Хренс. «Я Редькинс», — сказал Редькинс. «Когда он спросит про Джека Дерму?» — громким шепотом поинтересовался Лонден. «Очень скоро», — ответила я. Дерма Какер снова печально покачал головой. Он взял из рук мистера Редькинса портфель, внутри которого в тщательно подогнанной пенопластовой упаковке лежала книга «Стихотворение Эдгара Аллана По». «Вы заточили Джека в вороне, а Голиаф требует, чтобы он предстал перед дисциплинарным советом по обвинению в присвоении чужого имущества, нарушении договоров корпорации, нецелевом использовании свободных средств, пропаже канцелярских товаров и преступлениях против человечества». «Неужели?» — спросила я. «Так почему бы просто не оставить его там?» Дерма Какер вздохнул и посмотрел на меня. «Послушайте, но не тот. Нам нужен Джек, и, поверьте мне, мы его добудем. Только не с моей помощью». Дерма Какер секунду молча смотрел на меня. «Голиаф не привык к отказам. Мы просили вашего дядю построить другой прозапортал. Он велел нам зайти через месяц. Как мы понимаем, вчера вечером он отбыл в отпуск. Куда?» «Понятия не имею». «Похоже, Майкрофт ушел на пенсию не по собственной воле, а в силу необходимости». Я улыбнулась своим мыслям. Голиафу натянули нос, и ему это не понравилось. «Без портала, — сказала я, — возможности попасть в книгу у меня не больше, чем у мистера Редькинса». Услышав свое имя, Редькинс переступил с ноги на ногу. «Врете! — парировал Дермакакер. «Вы только притворяетесь, что это вам не по силам. Вы одолели Аида, Джека Дермо и корпорацию Голиаф. Мы вами восхищаемся. Голиаф в данных обстоятельствах более чем честен, и нам очень бы не хотелось, чтобы вы стали жертвой корпоративной нетерпимости».